было несколько аспектов вопроса. Вопрос о важности, о роли Николая II в истории, о роли Распутина, о том, что происходило в истории, да, и о его близости Распутина к царской семье. Итак, ответ был дан вознесенным владыкой Ланнелла. Итак, этот ответ начался с того, что для того, чтобы лучше понимать то, что происходило в России, нам необходимо было вернуться назад, необходимо было вернуться в историю. И Ланнелла говорил о том, что Россия и народ России состоит из нескольких основных групп. Первая группа – это группа душ, которые воплощались многократно на этой территории, на территории современной России. Это были коренные народы, которые воплощались очень много раз задолго до появления России. Другая группа – это была группа людей, которые решили помочь России, вот этой первой группе душ, возвыситься, то есть помочь превзойти текущее состояние, текущие проблемы, которые стоят перед этой группой. То есть это была группа, скажем, помощи, да, души, которые помогают. Какие проблемы стояли перед этой группой? Собственно, Ким сказал, Ланнелла сказал об основной проблеме. Это проблема в том, что эта группа отказывается принимать решения кардинально. И далее Ланнелла говорил о том, что он начал свой рассказ об истории, то есть продолжил свой рассказ с фигуры Петра Первого. Это была ключевая фигура в истории российского народа. И Петр Первый, как вы знаете, основал Петербург, и его видение для этого города и для всей страны было таковым, чтобы привести Россию как страну в европейскую семью. То есть он хотел увидеть Россию, он увидел Россию как высокоразвитую страну, развитую во всех смыслах индустриальных, промышленных, экономических и так далее. Однако это видение не удалось реализовать в силу того, что группа людей, о которых мы уже говорили выше, основная коренная группа российской нации, не была готова к такого рода изменениям. И в связи с тем, что она не была готова, поэтому она не последовала за теми изменениями и теми реформами, которые предложил Петр Первый, и поэтому видение Петра Первого не оправдалось, оно не реализовалось, не пришло в проявление. Далее Ланнелла говорил о фигуре, перешел к фигуре Николая II и сказал о том, что у этой души Николая II был потенциал быть правителем от Бога, править свыше, да, у него был очень высокий потенциал правления. Однако он был представителем вот этой же самой оригинальной, то есть коренной группы, которая также не была готова к изменениям и отказывалась принимать решения. И в связи с этим, так как этот момент был достаточно силен в Николае II, поэтому это была основная, одна из тех причин, которая привела к провалу его миссии. Далее Ланнелла говорил о фигуре Распутина. Важно здесь понимание в том, что фигура Распутина, безусловно, представляет собой представителя темных сил. Он представитель темной братьи, и он являлся открытой дверью для того, чтобы максимальное количество тьмы пришло и распространилось в Россию. Он был очень близок к правительству, и поэтому у него была возможность создать темные матрицы, которые закрепились в России. Так. Собственно, почему Распутин был настолько близок к царской семье? Собственно, именно потому, что царская семья, она не, Николай II, да, он не, они не были готовы принимать сами решения. Они не были готовы принимать самостоятельные решения. И поэтому они пошли за этой сильной фигурой, которую они видели в Распутине. И поэтому случилось то, что случилось. Следующим представителем темных сил, которые также очень явно и открыто действовали в России, это был Ленин. Так, сейчас еще. Так, сейчас я буду импровизировать, потому что это мы еще не успели обсудить. Смотрите, вот это был момент, в котором находилась Россия в начале 20 века. Это была ситуация, которая называла ситуация необходимости перемен. Это было очень сильно чувствовалось в стране. И здесь, возможно, было несколько вариантов. Если бы Николай II смог превзойти свое состояние не в возможности принимать решения, то он смог бы сделать так, чтобы Россия пошла вверх, то есть она смогла бы возвыситься. Однако, так как этих решений не было принято, ни одного из этих решений не было принято, страна вступила в нисходящую спираль, и вот это желание перемен, это очень мощная энергия, она с помощью атак темных сил, она была направлена на то, чтобы то есть это привело к ненависти и к войне, к агрессии и к войне. Темные силы, да, использовали эту энергию для того, чтобы развязать войну. Революцию, да. Ну, да, революция, в общем, плохо было. Что здесь еще важно сказать? Важно сказать еще то, что вот эта необходимость изменений, это было подсознательное желание российского народа обрести свободу от человеческих прав. И это в действительности то, чего хотела нация. И когда мы обрели коммунизм, да, когда был построен коммунизм, в действительности российский народ не получил этих прав. Он не получил этих прав, освобождения своих прав. В действительности стало только хуже, особенно если вспомнить то, что происходило с российским народом во времена Сталина. Далее Ланелла напомнил нам о том, что он воплотился в семье, он воплощался в семье Николая II, и для него по-прежнему, сейчас уже не настолько сильно, потому что он находится в вознесенном состоянии, но в тот момент, когда он был в воплощении царской семьи, он чувствовал, что это было очень болезненно быть частью этой ситуации. И наиболее болезненно было то, что возможность, которая была перед Россией, возможность, которая была перед Николаем II, не использовалась. Это была одна из самых больших горестей, которую переживала она. И закончить хотелось бы тем, что, как я поняла, сейчас меня ребята подправят, если что, Ланелла сказала о том, что душа Николая II, она настолько была, настолько обременена вот всей этой болью, которую она испытала в результате своего, в особенности последнего воплощения, что конечно, она не смогла вместись. Если я правильно понимаю, она решила воплотиться в другой стране. Да? Потому что это было слишком болезненно для нее вернуться в Россию. И Ланелла сказал нам о том, что он воплощался в России несколько раз. Мы знаем про его воплощение. И он очень любит Россию, да. Он очень любит как коренную нацию, так и ну, в общем, так мы не только переименоваться, мы очень любим Россию. И собственно, что? Он знает, что Россия. восходящая спираль. Восходящая спираль сейчас. Спасибо большое. Спасибо, возлюбленные сердца, возлюбленные переводчики. Прошу, давайте следующий вопрос. Считаться духовными прародителями современной России? Как и каким образом вознесенные владыки работали с Русью на протяжении истории? And this is a question for you. What countries or civilizations can be considered as the spiritual progenitors of the modern Russia? Or spiritual fathers, parents? How did the ascended masters work with Russia throughout the history? Okay. Lanello again. Well, the spiritual progenitor of modern Russia is, of course, ancient Russia, in the sense that Russia has not, in recent centuries, been conquered or overrun by other civilizations, but has had an opportunity to develop fairly within its own state of consciousness, so to speak. You may point to some incursions in the past, but even what happened during the Second World War, or what you call the Great Patriotic War, was not truly what you have seen in other nations. So primarily this goes back to ancient times of the original Russians deciding not to make decisions, and so this pattern has simply continued. And this is one reason why these people have embodied in a country that is so relatively isolated, also so spread out over such a huge area, that for many centuries it did not have quite such a strong national consciousness as some smaller nations. Even today, we might argue that Russia does not have a strong national consciousness at the same as you see in some smaller nations where people are closer together and therefore have more of a sense of a common culture. How have the Ascended Masters attempted? Well, we have, of course, attempted to help the original Russian people come to the point of making decisions. I described this in my previous answer somewhat, how we were able to work with Peter the Great to some extent. There have been some other leaders that have had some attunement with us, but there has been a history of many times where we have not, in long periods, been able to work with the Russian people at all, or with the Russian nation. In recent history, you will see how naturally during the communist era, there was very little openness for any of the communist leaders to attune to the Ascended Masters. Most of them were not even able or willing to do so, but even if some of them were able to attune to us and receive certain ideas, there was very little opportunity for these ideas to be heard, let alone implemented and acted upon. And so there have been periods in Russian history where we have simply had to step back and let the Russian people learn from the school of hard knocks. And so this is also an effect of when people do not want to make their own decisions, then there is a limit to what we can do for them. We are not the kind of dictators who come in and tell people what to do. And so we always seek to help people make better decisions. And that is why, whether it's a nation or whether it's you as an individual student, if you're not willing to make decisions at all, but you are standing there waiting to have the perfect decision before you dare to do anything, then we cannot really work with you, because we are not going to tell you what to do. You will have to make decisions, and then we guide you on how to turn that first decision into a better decision and an even better decision and so on. But you have to be willing to to start the chain of making decisions. And if you are standing there not willing to move, then we must withdraw and wait until you become open to our guidance. Возлюбленные переводчики, вам нужно время, минутку-две, нужно, чтобы собраться. Возлюбленные сердца, пока переводчики собираются, прошу вас, пожалуйста, продолжайте медитировать на пламя Ланелла, медитировать на осознание вопроса, который был задан касательно России, ее истоков и того, работали ли с ней владыки и как. Ответ на второй вопрос про родителей России. Да. Про родителей России. Современной России. Итак, второй ответ, также ответ на этот вопрос также был дан возлюбленным Ланелла. И, в общем, то, что нам удалось понять. Прародителем была Древняя Русь. Ланелла возвращается, то есть он делал отсылки к ответу на первый вопрос и говорил о том, что в России на протяжении веков сформировалось вот это решение не принимать решений, и на протяжении веков этот паттерн только усиливался. И даже несмотря на то, что были ситуации, например, такие ситуации, как Великая Отечественная война, да, то есть Вторая мировая война, это был тот тип ситуации, когда вознесенные владыки давали возможность превзойти это состояние сознания, не принимая решения. Однако мы не воспользовались этой ситуацией. Еще одна особенность, о которой говорил Ланелла, которая касается России, заключается в том, что российский народ, то есть он так расположен на всей карте России, все народности, которые находятся внутри России, они довольно изолированы друг от друга, и то есть находятся очень далеко друг от друга. Поэтому это была та причина, которую Ланелла назвал как отсутствие очень сильного самоосознания, очень национального сознания, самосознания. И он приводил пример, сравнивал Россию с ее огромными пространствами и с какой-то другой маленькой страной, где люди живут очень близко друг к другу, и где они объединены какой-то общей целью, какой-то общей национальной идеей. И Ланелла сказал, что Россия не обладает вот этим сознанием, вот этой национальной идеей, национальным сознанием, самосознанием. Также Ланелла говорил о том, что через Петра I, что вознесенные владыки помогали на протяжении истории России, и один из ярких примеров этому является деятельность Петра I. Принимал решения, да, который вел Россию в определенном направлении. Однако вознесенные владыки являются существами, которые не являются тиранами. И они или диктаторами, которые говорят, что делать. А так как мы ожидаем от них, что делать, поэтому они отступают назад, они не могут сказать нам, что делать. Они могут только помочь нам принять лучшее решение. Они могут помочь нам принять принять еще более лучшие решения. Но ни в коем случае они не могут нам сказать, что делать. И на протяжении истории, в частности, во времена Советского Союза, это были периоды, когда вознесенные владыки были вынуждены отойти в сторону и лишь наблюдать за тем, что происходит в России, потому что таково было решение нас самих, как российской нации. И таким образом мы сами себя поставили в ситуацию школы суровых ударов, в которой, собственно, мы находились долгое время. И также Ланелла сказал, что мы, как вознесенные владыки, мы можем помочь расширить видение, да? Расширить видение и помочь двигаться дальше. И Ланелла сказала, что мы работаем с отдельными личностями, работаем, в общем, с конкретными людьми. Так, и также закончил Ланелла мысль тем, что, безусловно, вознесенные владыки могут стоять в стороне и наблюдать, но лишь до тех пор, пока мы сами не будем открыты и не станем готовы для направления должны быть здесь. Спасибо большое, переводчики. Прошу вас, пожалуйста, следующий вопрос. Возлюбленные сердца, мне передают вопросы. Прошу вас, пожалуйста, вспомните, что мы сейчас задаем те вопросы, которые были собраны, присланы до конференции. Сейчас именно вот такой период. Потом возможно, будет возможность задавать вопросы из зала. Так, прошу вас, переводчик, следующий вопрос. Вопрос номер 3. Каковы духовные последствия президентства Владимира Путина для него, как для жизни потока и для России? И какой урок россияне должны вынести из его правления? Okay, the next question is the following. What are the spiritual consequences of Vladimir Putin's presidency, both for his live stream and for Russia? And what lessons should Russians take out of his administration? Ланелло again. My beloved, you can best understand this in connection with my previous comments about the time of the Tsar and the general initiation faced by the Russian people relating to their unwillingness to make decisions. I would like to here take the opportunity to ask you to consider a question that surprisingly few people in Russia have actually considered, and that is, how could the Soviet Union possibly collapse? It is safe to say that the vast majority of the people who lived in the Soviet Union at the time were extremely surprised when the entire Soviet Union collapsed. And unfortunately, too few of the people today living in Russia have really consider this question, including journalists, historians, and scientists. There has been much more progress made in some of the nations that were part of the former Soviet Union or who were under the Warsaw Pact, where they have been much more willing to analyze what actually happened. But it could be a great benefit to Russia to do more analysis of this in as neutral as an objective manner as possible. Now, if you look at the situation, you will see that it is generally recognized that Gorbachev was the one who started the process that led to the dissolution of the Soviet Union. It is clear, of course, that Gorbachev had no intention whatsoever of dissolving the Soviet Union. However, he did see that changes were needed. I am in no way saying that Gorbachev was attuned to the Ascended Masters, but he was attuned to the fact that due to the raising of the collective consciousness, there was a need to make changes because the Soviet Union could not continue the way it was, partly because too many people in Russia were dissatisfied with their material situation. Gorbachev, of course, also knew that the Soviet Union was facing extreme financial difficulties and basically could not sustain itself the way it was for a very long time into the future. So he hoped that it would be possible to reform the system and therefore gradually transition into a different kind of Soviet Union that could survive for a long time to come, perhaps indefinitely. Those of you who study the topic will see that there was a very complicated personal situation between Gorbachev and Yeltsin. And you will see that it was actually Yeltsin who decided to take power and decided to declare the dissolution of the Soviet Union. And if you look at Boris Yeltsin, you will, of course, see a very complex psychology. You will see that he was, in many ways, a typical product of the Soviet Union, first of all with his drinking problem. But you will see that here was a person who saw a political situation develop. He saw that there was a need for someone who would take decisive leadership and who would make a bold decision. And he did make a bold decision. You may see, and I will not dispute it, that much of this was due to his personal arrogance, that he felt it would be significant and make him a significant person that he dared to publicly declare the end of the Soviet Union. Nevertheless, it was one of these decisive decisions made by one man that altered the course of history. Now, needless to say, this surprised most people. And there were many, many people who were not just surprised, but who were resentful and who wanted to actually have stayed in the Soviet Union and do what Gorbachev talked about, create the necessary reforms so that it could be sustained. There were also those who did not want to create reforms, but who blindly thought that it could continue indefinitely. And so you saw, of course, that after the Soviet Union was dissolved, many of these people sat back, not knowing what to do, but still feeling that resentment and that opposition. So if you look at what actually happened when the Soviet Union was dissolved, it was that the Russian people were given a historic opportunity. And you may say that they were given an opportunity they were not ready for. And that is correct. But why were they not ready for it? Well, because they had not been willing to use the time during the Soviet Union to raise their consciousness, to decide what kind of country do we want to live in. There are still people in embodiment in Russia who felt that the best of times were under Stalin. And one can look at this and say that these people must not have understood what happened under Stalin. They were not personally killed or sent to a labor camp, but how could they fail to understand what was going on? How could they fail to educate themselves later, even when later leaders distanced themselves from Stalin and recognized that the Soviet Union could not survive if the Stalinist regime had continued? They recognized that that kind of oppression of the people could not go on indefinitely. And so it is a question to consider for experts and for the Russian people of why there are people in Russia who are so, one might say, loyal to the past. Why are there still so many people who feel that everything was better under communism? Where they, as I said, had a known misery, but they prefer this to an unknown opportunity. And so they even look at Russia today, and although there has been clearly much progress made in terms of most people's standard of living, there are still those who say that things were still better under communism because they didn't have the uncertainty that you have today. But you see, my beloved, one person's uncertainty is another person's opportunity. And it is those who are not willing to make decisions and learn from them that want certainty rather than opportunity. They cling to certainty, do not want uncertainty. And it would be valuable for the Russian people to consider why they have this, and we have, of course, given you some of the explanation, but even if they are not willing to recognize our teachings, much progress could actually be made if the Russian people were willing to consider these questions. And the reason it is important to consider it is, of course, that what you see today, the Putin presidency, the Putin leadership era, as we might say, is an expression of this. There were not enough people, there were not a critical mass of people who saw it as an opportunity when the Soviet Union ended. They did not embrace the greater freedom and the greater opportunity. They were still longing back for some kind of security, and they felt that this could only be achieved through a strong leadership. And so, naturally, they attracted Putin, who, again, had some attunement to the consciousness of the people, and who also saw a certain opportunity that because of the development in Russia, the somewhat political stalemate that had developed, there was an opportunity for a strong, decisive leader to step in and take command. And so he did. Now, one of the real questions to consider about the Putin presidency is why he is still president. And the reason you need to consider this is you need to recognize that during the Soviet era, the Russian people did not have what you call normal democratic freedoms. There may have been talk about democracy and people voting and this and that, but they did not have true democracy. They did not have the true rights that are normally recognized in the democratic constitution. And so, when modern Russia emerged from the Soviet era, you did create a constitution. And that constitution is quite modern. And it is quite well written and well thought out. And it is very clear that this original Russian constitution intended to do what most democratic nations do, namely limit the time that a president or other leader can be in office. The vast majority of democratic nations have such term limits. And of course, the original Russian constitution made it very clear that a president could only be elected for 2 terms. And so the real question to consider is, how is it possible that Putin could engineer a change in the constitution so he could continue to be president? And no one objected to this, or at least not a critical mass of people objected to this. And if you would consider these questions, my beloved, then you could gain a deeper understanding of the need for the Russian people to be willing to take a stand for themselves and their democratic rights. Or you could turn it around and say that the Russian people need to decide, do they want to live in a democracy or in some form of more totalitarian government? And of course, we are the Ascended Masters, we respect free will. If a majority of the people want to live in a different kind of government than a democratic government, we respect their right to make this choice. But have they truly made that choice? Have they made a free choice? Or has it been more of an avoidance decision where they did not want to stand up for themselves and so they silently accepted what was put upon them? This was one of the biggest tests that the Russian people have faced since the collapse of the Soviet Union, and it is one of the biggest tests they have faced for a very long time. And so, again, an opportunity was there, an opportunity was not taken, and now the question is, how can Russia move on? Now, contrary to what some people might think, we are the Ascended Masters. We respect the right of a people to learn their own way. As Saint Germain commented on in Holland, we are not sitting here, for example, with a clear vision of which president the American people should elect. If they want this president or another president, it is their choice. We look at it as an opportunity, and we look at how can we then move the nation on. But in terms of Russia, well, when the Russian people did not object to the change of constitution, it became very difficult for us to work more directly with Russia as a nation. Because we cannot work with Vladimir Putin. This is not to say that he is not a very intelligent person who has some attunement to the historical developments and even to the consciousness of the people. But we cannot work with him from the ascended level in any meaningful capacity. And there are currently really no prominent leaders in Russia that we can work with as we would like to be able to. And so that is why there is at the present really no opposition to Putin, other than Navalny, who is not really a balanced politician, but is more representing the opposite dualistic polarity to Putin's presidency. And so, quite frankly, from an Ascended Master perspective, the political situation in Russia is somewhat in a stalemate and will remain so until there is a decisive change in the Russian people's awareness or decision about what kind of country they want to live in. It is not that we are looking for an overthrow of Putin. It is not that we are particularly supporting any opposition. And we are, quite frankly, most concerned about a violent revolutionary change. And it is clear that we never advocate violence. And even if there is an oppressive regime, we are not advocating a violent revolution. We never have, we never will, because violence is not justified. It is always a shift in consciousness that brings true progress. And so, if you look at the situation today, you can see that the lesson that needs to be learned, both by the Russian people and all other people around the world, is that whenever you have an oppressive regime that limits the freedoms of the people, there will be a tension that starts building. And so the question is, when will that tension spill over into violence? And this, unfortunately, puts these kind of regimes into what we might call a catch-22. How have they come into power? Through force. Now they feel there's opposition to their power. How can they see that they can deal with this opposition? Only through force. But if there is opposition from the people to the use of force by the government, what will the use of force to suppress that opposition do? Well, it will create more opposition unless you take it to such an extreme that you beat down the people's willingness to oppose the leaders. This is what Stalin saw. This is what Stalin did. But certainly no one expects that Putin will be able or willing to do the same. And so the question faced by Putin is, given that I am not Stalin, that I clearly know that I am not willing to do this, and that even if I was willing to do this, I could not find the people who would kill their own countrymen to the extent that Stalin was able to do. So I cannot suppress this opposition through force. Therefore, I must find another way, or there will be some violent uprising that I cannot control. And so the question is Putin willing to consider this question, and what will be his personal response to it? I have no guess. I do not want to prophesy, other than we, of course, hold the vision that Russia will continue to grow steadily without any violent revolution. We desire a revolution in consciousness, but a revolution in consciousness never leads to violence. It transcends violence. And so it may seem almost contradictory, but we actually desire at the present moment to see the Putin presidency continue rather than to see a violent uprising where things could spiral out of the control of any force. And so the reason for this is that Putin has not stopped the growth of consciousness of the Russian people. It is not said to his credit. It is simply said that he has not stopped it, partly because so many people have embodied here that have the Golden Age consciousness. And so there has been, even during the Putin presidency, a steady growth in Russia in many ways. You can, of course, point to many things that have pulled in the opposite direction. But there has still been some growth. It has not been as quick as it could have been and as we would have liked to see it, but there has been some growth, and therefore slow growth is better than a violent uprising. This is why we even at this point need to encourage our students to hold the vision that any protests regarding the topic of corruption will not lead to violence. We in fact do not encourage you to take part of this because we do not desire to see you be arrested and put in jail or somehow be embroiled in some kind of violence. My beloved, when you are in a crowd of people, you should know, as an Ascended Master student, that few things are more difficult to predict on earth than the behavior of a crowd, because the fallen beings are so adept at shifting the mood of a crowd so that from one moment they can seem peaceful, but in the next moment they break out into violence, and once violence has broken out, no one can stop it until it has run its course. You have seen this so many times in history, and therefore we encourage you to stay away from potentially explosive situations where you cannot predict the outcome. Again, hold the vision for a peaceful growth, a peaceful, steady growth, because the only way to avoid violence and bring Russia to a new phase would be to have a growth in the collective consciousness, to have a critical mass of people decide that they want to live in a different nation, in a different society, with a different form of leadership, and they are willing to make that decision firmly in their own beings, and they are willing to speak out for it. Более точная передача перевода. Я прошу вас, пожалуйста, мягко закройте свои глаза, войдите в свое сердце. Прошу вас, пожалуйста, медитируйте, вбирая через свое дыхание то пламя, тот огонь, который высвобождается сейчас. И визуализируйте, как этот свет, этот огонь распространяется по России. Узрите, как свет приходит. И сознание в России мягко и постепенно растет, и этот свет не дает возможности темным силам использовать стремление к переменам для того, чтобы вновь превратить этот процесс в насилие, революцию и так далее. Визуализируйте, пожалуйста, как свет, приходящий здесь на конференции, мягко распространяется во всей России, постепенно и мягко возвышая сознание людей. В этой точке, в которой мы находимся, которая является очень важной для страны.